А не послушать ли нам теперь песенки? Они тоже шуточные. Слониха читает. У слона была жена, Матрёна Ивановна, и задумалась.